ну, каких-то заголовках. Часто слышу по радио России, у меня оно практически всегда включено. Почему-то употребляется вот такая натужная интонация, что непривычно для слушателя, который давно слушал передачи в советское время. Простите, вы не представились. Валерий. Вот, спасибо. Теперь мы расслышали. Валерий, по поводу клиники ветеринарной медицины, мне кажется, что это не перебор, вполне верно. Конечно, да. Потому что ветеринария уже подразумевает, что это наука о болезни животных, а медицина, скорее, все-таки должна ассоциироваться с человеком. И медицинской помощи животным. Все это ветеринария. Поэтому ветеринарная клиника, правильно, а ветеринарная медицина – это школа для обучения школьников за партами. По поводу натужной интонации, Валерий, я с вами абсолютно согласен. Она не является естественной. Откуда она заимствована, я не знаю. Существует это явление, к сожалению, уже не одно десятилетие. Как с ним бороться, я тоже не знаю. Я могу только вот... Если у нашей передачи есть хоть какой-нибудь авторитет, то, значит, авторитетом нашей передачи призвать, может быть, тех дикторов, которые зарабатывают деньги тем, что записывают на телевидении и на радио вот эти анонсы, призвать их говорить все-таки более естественно. Звучит вот эта натужная интонация действительно, ну, дико. Это режет слух. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Кто нам дозвонился? Слушаем. У меня такой вопрос. Написано объявление в зимнее время. Просьба закрывать наружную дверь. И вдруг поправляют. Неправильно, у вас ошибка. Не наружную, а наружную. Как правильно? Наружную. Окончание «ую». Потому что в начальной форме наружный, наружная. То есть в этом слове твердая основа. Суффикс «н» здесь представлен твердым согласным. Поэтому окончание «ый», «ая» в начальной форме и «ую» в винительном падеже. А как это по-русски? Вот у нас был еще вопрос. Как правильно все-таки говорить? Пароход идет в море или плывет? Ну, видите, здесь вот какая история. В принципе, глагол «плыть» употребителен по отношению ко всему, что передвигается по воде, так или иначе. Мы можем и о рыбе сказать, что она плывет, и о тюлене сказать, что он плывет, и о лодке, что она плывет, и так далее, и тому подобное. Это такое родовое наименование. Но существует профессиональная речь. В речи моряков, конечно, используется вместо глагола «плыть» глагол «идти». Они никогда не говорят, куда мы плывем, они говорят, куда мы идем. Они говорят, что судно не плывет, а идет. Это профессиональная речь. Надо сказать, что данный профессионализм распространился за пределы профессиональной речи моряков, и в литературном языке тоже правильно сказать, что корабль идет. Не знаю, что еще добавить. Глагол «идти» может употребляться не только по отношению к судам. Можно сказать, что косяк рыбы, там откуда-то идет крупный косяк рыбы, идет стадо тюленей или стая тюленей, идет стая дельфинов. Так что эти глаголы, по сути дела, получаются взаимозаменяемые, но применительно к судам употребительнее вот все-таки глагол «идти». Судно идет, корабль идет. Как это... По-русски-то. Давайте к письму еще обратимся. Вот у меня в руках письмо, которое нам прислал Ефим. Он пишет: «В переписке с иностранцами, нашими бывшими товарищами, они уверяют меня, что в русском языке внедрилась норма «ни разу не» вместо «совершенно не». Например, наша бывшая библиотекарша, так пишет Ефим, живущая сейчас в Далласе. Это не работа на кухне для бездомных, которая есть дело ни разу не коммерческое, как сейчас говорят в России. Вместо понятного и ясного работа совершенно не коммерческое дело. Я нигде и никогда не слышал такого в России, ни разу не. Какое ваше мнение? Ефим, мы слышали такое, и довольно давно уже мы это слышали. Больше того, могу вам честно признаться, я иногда тоже грешу этим выражением. Еще в 90-е годы студенты надо мной посмеивались после того, как я однажды на занятии сказал, что я французского языка не знаю ни разу. Но тогда это выражение было внове, они посмеялись, ну и больше я себе этого, конечно, не позволял. Это вот такое модное словцо. Оно, в общем, уже сейчас его модность, его новизна уже стерлась. И думаю, что, как очень многие модные словеса, оно благополучно покинет этот мир, отойдет, и когда-нибудь лет через 100 или 200 некоторые внимательные читатели будут удивляться, если они встретят такое в произведениях нынешней поры. Поэтому мы относимся к этому с пониманием, но без всякого восторга. Это выражение не кажется нам очень удачным. Модное пройдет и забудется. Как это по-русски? Да, еще звонок у нас в эфире. Здравствуйте, меня зовут Евгения Георгиевна. Меня давно занимает слово «времяпрепровождение». Почему такой монстр? Ведь мы проводим время, но можно кого-то препроводить в участок. Почему же препровождение? Времяпрепровождение. Спасибо. Да, мы, конечно, Евгения Георгиевна, время проводим. Но именно времяпрепровождение, потому что подразумевается такой способ проводить время, когда от этого времени нужно избавиться. Во всяком случае, от излишка времени нужно избавиться. Во всяком случае, именно этот смысл вкладывался в это слово тогда, когда оно возникалось и приобретало вот такое широкое хождение. И до сих пор именно такой осталась форма этого слова, приставка «пре» в нем обязательно. Очень часто приходится вместо слова «времяпрепровождение» слышать упрощенное «времяпровождение». Это ошибка. Как это по-русски? Ну, еще, наверное, последний вопрос из письма прочтем, может быть, ответим. Вот письмо от Зинаиды Сергеевны Голубцовой из Ладейного поля. «С некоторых пор по радио и телевидению в прессе стали все чаще произносить при поздравлении с днем рождения. Поздравляем, например, с 66-м днем рождения. Безусловно, понятно, что поздравляем ему 66 лет, если забыть о первом дне рождения. Но с точки зрения математики это неправильно. Как это воспринимается, исходя из норм русского языка? Зинаида Сергеевна, вы напрасно так усложняете. День рождения – это не тот день, когда день такого-то года, когда человек появился на свет. Это праздник. В этот праздник отмечается годовщина появления человека на свет. Вот человек родился 1 сентября, предположим, 2014 года. Его первый день рождения не 1 сентября 2014 года, а 1 сентября 2015 года. Вот ему исполнился год, это первый его день рождения, то есть первый праздник, первое празднование годовщины. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!